«Кто это?» — спросил я стоявшего рядом Генку Денисова. «Ты разве не знаешь?» — удивился он. «Это же Чонкин». Так я впервые услышал эту фамилию. И потом слышал ее часто. Чонкин, рядовой комендантской роты, был из тех, про кого говорят «ходячий анекдот». Про Чонкина рассказывали, что он, малограмотный деревенский парень, не знает уставов, не умеет ходить в ногу, не помнит, какой рукой отдавать честь начальникам, вообще понятия не имеет, где право, где лево, всех боится и чувствует себя человеком только на конюшне. Там Чонкин и пребывал, не подозревая, что впоследствии станет виновником рождения литературного героя. Смерть на охоте. 40 с лишним лет спустя, вскоре после выхода в России моего романа о солдате Иване Чонкине, получил я из Ленинабада письмо. Полковник в отставке Серобаба спрашивал, не служил ли я в начале 50-х в Шпротове, не знал ли солдата по фамилии Чонгин через «Г» и не его ли взял в качестве прототипа. Тот реальный Чонгин, сообщал мне полковник, был, кажется, якутом. Он действительно стал посмешищем, зато был очень хорошим охотником. Я ответил полковнику, что знал такого солдата не то чтобы лично, а так, видел издалека. И был уверен, что настоящая его фамилия Чонкин. Мимолетное впечатление действительно послужило поводом для создания характера моего героя, но именно русского, а не якутского. За якутский характер я бы не взялся. А насчет охоты полковник мне кое-что напомнил. Обычный понедельник. Итальянский день. А тут вдруг исключение из правила. В обед нам дали по большому куску мяса, правда, довольно жесткого. Мы удивились, стали спрашивать, за что нам такое угощение. Услышали в ответ, что это подарок от наших офицеров-охотников. Они в воскресенье подстрелили оленя и решили угостить нас. Об этой охоте мы уже слышали не только то, что там убили оленя, но и то, что там пропал Чонкин. Его, знавшего толк в охоте, офицеры брали с собой. Он умел выслеживать зверя и выгонять под выстрел. После охоты стали собираться домой. Чонкина не обнаружили. Искали до наступления темноты. Предположили, что солдат дезертировал. Утром послали комендантскую роту, прочесали ту часть леса, где охотились, и быстро нашли. Чонкин лежал в кустах, убитый прямым попаданием в лоб. Естественно, всех охотников допросили, и истина была восстановлена быстро. Капитан Беспятов и майор Петров лежали в засаде, ожидая, когда Чонкин выгонит им под мушку оленя. Ждали напряженно. Когда затрещали кусты, Беспятов выстрелил и пошел посмотреть, что там в кустах. Вернулся на место. Петров спросил, ну что? Беспятов ответил, ничего нет. А зачем стрелял? Показалось, что олень. Петров потом удивлялся самообладанию Беспятова. Но на первом же допросе Беспятов, а куда ему было деваться, сознался. Мы, его ученики, ходили навещать капитана на гауптвахте. За убийство по неосторожности ему дали 2 года без лишения наград и воинского звания. 159-й истребительный. Недавно искал что-то в интернете и наткнулся на статью 159-й гвардейский новороссийский истребительный авиационный краснознаменный ордена Суворова 3-й степени полк. Я пошарил дальше и нашел массу ссылок на литературу об этом полку. И книги, и статьи, и очерки об отдельных летчиках со дня основания части в 1944 и до наших дней. Надо же! Я после школы механиков в этом полку служил и не знал, что он такой знаменитый. Как ни странно, замполита нам ничего не рассказывали. Теперь называют номер полка, места его дислокации, фамилии командиров, типы самолетов и даже их номера. В мое время все это было военной тайной. Полк числился под фальшивым номером ВЧПП, воинская часть, полевая почта, 404-31. А настоящий номер или фамилию командира предлагалось не выдавать врагу, если мы попадем к нему в лапы, даже под пытками. Теперь, поскольку тайны выдают без пыток и более свежие, я выдам давно устаревшие. Я пришел в полк, когда им командовал полковник Барыбин, а моим прямым начальником был замполит эскадрильи старший лейтенант, которого в насмешку звали Ас Мамонов. Ас, потому что у него, Мамонова, были инициалы А.С. Андрей Сергеевич. А внешне на Аса он никак не был похож, невысокого роста и довольно пузат, что среди нестарых летчиков бывает нечасто. Когда в полку устраивали для младших офицеров какие-нибудь соревнования, я запомнил почему-то прыжки в длину, так на него было жалко смотреть. Но летал он, как говорили, действительно хорошо. На МиГ-15 за номером 874 Куйбышевского авиазавода машине, которую я готовил к полетам. Полк наш, когда я в него пришел, стоял на северо-западе Польши у деревни Ключево возле города Старгард, недалеко от Щетцина. Но недели через две его перевели в город Бжег на Одере. В Бжеге была шоколадная фабрика, и весь он пропах шоколадом, что я через 40 лет описал в рассказе, так и названном «Запах шоколада». Поскольку на дворе стояли совсем другие времена, место действия я в рассказе назвал без опасения, что разглашаю военную тайну. Утопленники. В ту весну в полку утонули два человека. Первым, еще в Ключеве, старший лейтенант, не помню фамилию, он и командир дивизии полковник Балакин, который старшего лейтенанта вывозил, то есть принимал у него экзамен по пилотированию, выполняли в зоне фигуры высшего пилотажа, и их с парка МиГ-15УТИ, учебно-тренировочный истребитель, свалилась в штопор. В плоский штопор, из которого выйти почти невозможно, они и не вышли. Катапультировались и спустились на парашютах на середину большого озера. Была еще весна, вода ледяная. Старший лейтенант разделся, разулся, и вскоре ноги свела судорога. 50-летний полковник не разделся и не разулся, и только на берегу потерял сознание, где был найден местными рыбаками. Согласно каким-то армейским нормам, солдат хоронили на месте, а офицеров отправляли на родину. Перед отправкой старлей лежал в ленкомнате. Меня ночью поставили к гробу часовым. Я не суеверен, но в полночь вспомнил гоголевского Вия. Гроб, в котором лежал погибший, был цинковый, с окошком из плексигласа. Я заглянул в окошко. Покойник был не зеленый и не синий, как полагается утопленникам, а нормального свежего цвета, красивый, молодой, с изогнутыми черными бровями, похожий на девушку, на ту самую панночку из Вия. Пожалуй, я бы не сильно удивился, если бы он открыл глаза и начал летать в гробу, но этого, к счастью, не случилось. Вторым утопленником, уже в Бжеге, оказался Валя Чуприн, с которым мы вместе призывались из Запорожья. Он не умел плавать, хотел научиться, но стеснялся своего неумения, потому отходил от других подальше, так, отойдя подальше, и утонул. Поскольку Валя был рядовым солдатом, он отправки на родину в цинковом гробу с окошком не удостоился, а родители его на похороны, конечно же, не пустили. Их могли утешить только сообщением, что сын погиб при выполнении боевого задания. Хоронили Валю на местном кладбище. Над открытой могилой выступил замполит полка, который сказал покойному: «Родина тебя не забудет, спи спокойно в польской земле». После чего отделение солдат комендантской роты отсалютовало тремя залпами из карабинов. На могиле поставили стандартный, сваренный в Парме полевая авиаремонтная мастерская, жестяной обелиск с жестяной же звездой. Забывчивая родина. Ровно через 40 лет, летом 1993-го, я побывал в Бжеге и решил посетить Валину могилу. Взял в провожатый одного из живущих здесь русских. И мы довольно быстро нашли ту часть кладбища, где захоронены советские солдаты. Несколько рядов могил, совершенно запущенных и заросших сорняком. Одинаковые жестяные обелиски заржавели. Некоторые были, по видимости, совсем недавно перевернуты. Копавшийся неподалеку у одной из польских могил молодой ксенс, по-женски подбирая длинный подол своего облачения, подошел ко мне и, указывая на перевернутые памятники, сказал: «Это сделали вандалы, негодяи. Я не хотел бы, чтобы вы думали, будто все поляки такие».